Прохлада продолжал раздумывать. «Это я – чистое переживание. Это то, что переживает во всем. Поэтому говорят, что у него 1000 рук и 1000 глаз. С этим прекрасным телом солнца это я наполняет собой пространство. Оно едино с тем я, которое заключено в теле Бога, которому поклоняются в этом мире. Это я стало творцом этого мира, и это же я разрушит этот мир, или другими словами, удалит его из существования в конце этого цикла творения. Высшее я, воплощенное в Индре, оберегает весь мир. Я – женщина, я – мужчина, я – ребенок, я – старик. И в этом воплощении кажется, что я рожден здесь. Я – вездесущ. С земли, которая есть бесконечное сознание, я поднимаю деревья и растения, присутствуя в них как их внутренняя сущность. Как глина в руках играющего ребенка, этот внешний мир наполнен мной для моего собственного удовольствия. Этот мир заимствует у меня свою реальность. Он работает во мне и через меня. И когда я оставляю его и забираю от него свое внимание, он теряет свою реальность. Ибо этот мир существует во мне, в бесконечном сознании, как отражение существует в зеркале. Я – запах в цветке. Я – красота в цветах и листьях. Я – свет в сиянии. И даже в этом свете я – его ощущение. Я – внутренняя истина или сознание, свободное от концептуализации, во всех движущихся и неподвижных существах этой Вселенной. Я – сущность всех вещей во Вселенной. Как масло существует в молоке и текучесть в воде, так я существую во всем, что существует, как энергия сознания. Этот внешний мир прошлого, настоящего и будущего существует в бесконечном сознании без развлечения объективности. Это вездесущее, всемогущее космическое существо и есть та суть, которая обозначается как «Я». Это космическое царство, называемое Вселенной, пришло ко мне само по себе и наполнено мною. Как сущность или бесконечное сознание, я заполняю всю Вселенную, как космический океан заполняет космос после разрушения космического творения. Как слабое водное существо находит космический океан безграничным, так я не нахожу конца самому себе, бесконечному. Этот мир, как пылинка в бесконечном сознании. Она не насыщает меня, как крохотное яблочко не насыщает аппетит слона. Та форма, которая начала расти в доме Творца Брахмы, и сейчас продолжает расти. Поистину, существует только бесконечное сознание. Как же в нем возникло это ограниченное, конечное чувство эго, безо всякого оправдания и поддержки? Отчего возникло заблуждение, выражаемое словами «это ты» и «это я»? Что есть тело и что есть его отсутствие? Кто есть тот, кто живет и умирает? Несомненно, мои предки понимали мало и потому покинули бесконечное сознание, чтобы жить на этой маленькой земле. Несравнимы видение бесконечного и эта устрашающая мировая слава, полная ужасных желаний и терзаний. Это видение бесконечного сознания чисто, и его природа – высшее спокойствие. Несомненно, это лучшее среди всех видений, возможных в этой вселенной. Я приветствую мое истинное Я, которое живет во всех существах, которое есть сознание, свободное от объективности или концептуализации, и которое есть ум во всех существах. Я есть нерожденный, в ком нет больше восприятия внешнего мира. Я достиг того, чего стоило достичь. Я победил и живу как победитель. Я не нахожу наслаждения в управлении государством, покинув это высшее космическое сознание. Позор тем глупым демонам, которые наслаждаются грязью этой мирской жизни. Увы, это было глупо со стороны моего отца оставаться довольным этим физическим существованием. Что он приобрел, живя долгую жизнь и правя этим маленьким комком грязи, называемым землей? Наслаждение бесконечными такими мирами – ничто в сравнении с блаженством высшего сознания. Не имеющий ничего, кроме этого знания, имеет все. Оставляющий это в поисках чего-нибудь другого – глупец. Как можно сравнить это ограниченное смертью физическое существование и блаженство просветления? Это то же самое, как сравнить сухую пустыню и прекрасный цветущий сад. Владение всем миром и вообще все во всех трех мирах существует только в сознании. Почему же люди не замечают истины, что нет ничего вне этого сознания? Все, везде и всегда легко достигается сознанием, вездесущим и однородным. Свет солнца и свет луны, движущая богами энергия, внутренние характеристики ума и элементов, качества и скрытые потенции всего существующего в природе и бесконечные проявления энергии и интеллекта – все это – продолжение и функции единого космического сознания, которое само по себе не претерпевает при этом делений и изменений. Как солнце светит на все без различий, это космическое сознание освещает все предметы и существа без различия, само по себе, спонтанно, как сама внутренняя сущность всего во Вселенной. Бесконечное сознание одновременно освещает прошлое, настоящее и будущее и все ощущения бесконечного количества миров. Оно окружает все. Оно видит все. И потому что оно спокойно и неизменно, только оно и есть во все времена. Это сознание одновременно ощущает то, что сладко, и то, что кисло. Оно спокойно и умиротворено. Потому что это сознание свободно от изменений, интерпретаций и концепций, тонко и ощущает все одновременно, оно навсегда находится в спокойствии и однородности, даже когда вроде бы испытывает многочисленные разные феномены. Когда кажущееся порождение и изменение этого сознания, которое воистину неизменно, обращаются к этому сознанию или находят в нем отдых, они освобождаются от страданий. И когда то, что есть, видится тем, чего нет, то есть бесконечное сознание видится умом, в котором оставлены мысли. Заблуждения прекращаются. Когда сознание перестает воспринимать три состояния времени – прошлое, настоящее и будущее, когда оно освобождается от цепей объективности и концептуализации, тогда оно полностью успокаивается и умиротворяется. Оно как будто бы и нереально, потому что его невозможно описать. В этой связи некоторые люди заявляют, что сознание не существует. Тем не менее, есть высшее сознание или его нет, в любом случае достижение того, что не подвержено разрушению, есть высшее освобождение. Из-за мысленных модификаций это сознание остается как бы за завесой тумана, и поэтому его трудно понять. Те, кто погружены в туман привязанностей и отвращений, не могут достичь понимания. Они пойманы в сети мыслей. Такими были и мои предки. Из-за своих желаний, ненависти и неправильного восприятия двойственности они ведут теперь жизнь паразитов. Жив только тот, в ком привидения желаний и недружественности ушли, и миражи неверных мыслей и психологических обусловленностей были разогнаны облаками истинного внутреннего пробуждения. Ибо как могут возникнуть концепции и восприятия в бесконечном сознании, которое только и существует? Я приветствую высшее сознание. Я приветствую самого себя, неразделенное сознание, бриллиант всех видимых и невидимых миров. Воистину, ты был достигнут весьма скоро. Тебя достигли? Тебя достали, тебя поняли, тебя вознесли выше любых искажений. Ты есть то, что ты есть. Приветствую тебя. Приветствую тебя, самого себя, Шиву, Бога всех божеств, высшее Я, высшее сознание. Я приветствую сознание, развлекающаяся в своем собственном теле, понимающая себя, полностью себя контролирующая, совершенно свободная от самосоздаваемого тумана невежества, мыслей и концепций. Ом – это недвойственное сознание, свободное от всех искажений. Все, что есть в этой вселенной, есть единое сознание. Даже в этом теле, сделанном из мяса, костей и крови, это есть сияющий интеллект, сияющий светом солнца. Сознание делает огонь обжигающим, и оно чувствуется, как божественный нектар. Оно есть ощущение всех ощущений органов чувств. Стоя, оно не стоит. Двигаясь, оно не двигается. Когда оно отдыхает, оно занято. В действии оно им не затрагивается. В прошлом, настоящем и будущем, здесь, там и везде, оно вечно есть, как есть, во всех кажущихся изменениях. Совершенно бесстрашное, это сознание проявляет и поддерживает бесконечное разнообразие существ, от Творца Брахмы до Былинки. Оно всегда динамично и активно, но в то же время оно неподвижнее скалы и не затронуто этой активностью больше, чем пространство. Это высшее Я или сознание заставляет работать ум, как ветер поднимает в воздух сухие листья. Оно дает энергию органам чувств, как жокей управляет лошадью. К Хотя это сознание действительно хозяин тела, оно постоянно вовлечено в разные действия, как если бы оно было рабом. Только это сознание достойно того, чтобы к нему стремиться, им восхищаться и медитировать на нем. Только удаляясь в него, можно пересечь этот океан рождений, смертей и заблуждений. Его очень легко достичь. Его легко завоевать как хорошего друга, ибо оно живет в сердце каждого. Его можно достичь в собственном теле. Даже не надо звать его. Оно показывает себя, как только о нем подумаешь на секунду. Это хозяин всего, прекрасный во всех отношениях. И тот, кто поклоняется ему, свободен от тупости и гордыни. Это высшее Я живет во всех телах, как душистый запах живет в цветах. Оно недоступно всякому, потому что никто не задумывается об истинной природе самого себя. Когда оно достигается через честный анализ себя, тут же ощущается высшее блаженство, давая неумирающее видение истины. Все цепи спадают, все враги успокаиваются, и желания больше не волнуют ум. Когда познал его, познается все. Когда слышишь его, слышится все. Когда достигаешь его, достигается все. Ведь мир есть только потому, что оно есть. Оно не спит, когда все спят. Оно указывает непонимающим путь к мудрости. Оно убирает страдания страдающих и исполняет желаемое. В этом творении оно существует как индивидуальное сознание. И кажется, что оно наслаждается удовольствиями и существует в предметах этого мира. Тем не менее, во всех телах оно существует как высшее Я, ощущая самого себя в полном спокойствии. Оно – единственная космическая реальность во Вселенной. Это сознание – пустота в космосе. Оно – движение во всех движущихся существах. Это свет во всех светящихся предметах. Во всех жидкостях оно их вкус. Оно – твердость в земле. В огне – это его жар. Это прохлада в луне. Это само существование в мирах. Как все эти характеристики существуют в соответствующих предметах, так и оно существует как божественное в теле. Как существование существует повсюду, и как время существует в любое время, это высшее Я существует во всех телах со всеми физическими и психологическими характеристиками. Это сознание есть вечное существование. Оно просветляет даже полубогов. Высшее Я, только Я и есть. Во мне нет понятий и концепций. Как пространство не затрагивается пылью, находящейся в нем, как вода не касается лотоса, растущего из нее, так же и я не затрагиваюсь ничем. Пусть тело испытывает счастье или несчастье, как это может затронуть высшее Я? Как огонь масляной лампы не может быть связан нитками, из которых сделан ее фитиль, высшее Я, превосходящее все материальное существование, не может быть связано этой материальностью. Какое отношение существует между высшим Я и желаниями, возникающими из понятий существования и несуществования и органов чувств? Кто или что связывает пространство и кем связывается ум. Даже если тело разрезано на сотни кусочков, высшее «Я» не повреждается. Даже если горшок растереть в пыль, пространство внутри него не уничтожается. Даже если глупый ум, который существует только как слово, а вовсе не реальность, прекращает существование, теряет ли что-нибудь высшее «Я»? Раньше был ум, который состоял из понятий счастья и несчастья. А теперь все эти понятия прекратились. И где же теперь мой ум? Какой глупец будет забавляться такими понятиями, типа кто-то наслаждается чем-то, кто-то владеет чем-то, кто-то видит что-то, кто-то страдает от несчастий. Наслаждается только сущность, а ум лишь воспринимает и обрабатывает сигналы. Страдания принадлежат телу, а нехороший человек – глупец. Но в том, кто достиг просветления, нет ничего из этого. Я не занят размышлениями и желаниями удовольствий, и я не желаю избавиться от чего-либо. Что приходит, пусть приходит. Что уходит, пусть уходит. Пусть понятия о различных ощущениях появляются или пропадают в теле. Меня нет в них, а их нет во мне. Так долго я был порабощен ужасным врагом, невежеством, который лишил меня мудрости. Но теперь, по милости Вишну и своими собственными усилиями, я достиг этой мудрости. Магическим заговором самопознания этот демон эго был изгнан. Свободный от огорчений невежества, я остаюсь с высшим «Я». То, что стоило узнать, уже узнано. Все, что стоило увидеть, увидено. И я теперь достиг того, выше чего уже нечего достигать.